Глава 8. Звонок в Амаравати. Алина. Назад в дом я брела понуро, то и дело вытирая неконтролируемо текущие слезы рукавом куртки, а перед дверью в номер, где мы должны были ночевать вместе с Владом, внезапно поняла, что не могу туда зайти. Если окажусь одна, то разрыдаюсь и вряд ли усну. Я не хотела оставаться наедине со страхами и несбывшимися мечтами. Наша любовь с Владом, казалось, была обречена, словно сама судьба отталкивала нас друг от друга, не давая быть вместе. Мелочи, нелепое стечение обстоятельств, а вот сейчас вообще трагедия. Вдруг все это не случайно? Я не могла об этом думать, но мысли все равно назойливо вертелись в голове. Я предполагала, что едва останусь одна в темном номере, плотину прорвет, поэтому тихо прошептала, обратившись к своему спутнику. «Ян, воспринимай мои слова, как знаешь, но можно заночевать у тебя? Я не хочу оставаться одна, там. Это слишком сложно и страшно». «Без проблем», — неожиданно мягко отозвался парень, чуть улыбнулся и добавил. «Только учти, у меня один диван, и я не собираюсь спать на коврике, как собачка. Если тебя не смущает это обстоятельство, милости прошу». Он приглашающе распахнул дверь и замер в ожидании. «Наплевать». Я махнула рукой и решительно зашла в комнату, добавив на пороге несчастным голосом: «А ты мне чай принесешь?» «Прямо здесь сделаю», — усмехнулся он. А пока я снимала ботинки и пуховик, подошел к окну и сказал: «Всегда беру в поездке маленький чайник и чай. Это бывает кстати, иногда не хочется выползать из номера». Я забралась с ногами на предварительно разложенный диван и, обхватив обеими руками чашку с ароматно пахнущим чаем, закрыла глаза. Ян укутал меня толстым стёганым пледом, только сейчас начала отпускать. Руки все еще мелко дрожали, но озноб прошел. «Ты отогрелась?» — поинтересовался парень, присаживаясь на диван рядом со мной. Я слегка кивнула и сделала очередной глоток. Чувствуя, как обжигающее тепло приятно согревает желудок и оттуда расходится по всему телу маленькими, покалывающими иголочками. Подушечки пальцев горели, а на обветренном лице появился румянец. На душе было сумбурно и пусто. Я старалась переключиться, не думать о том, что Влада может не быть в живых. Пыталась настроиться на позитивный лад, но не могла. Чай остыл, и я оставила полупустую чашку на журнальном столике. Сжалась в клубочек на краю дивана и разревелась, стараясь всхлипывать по возможности беззвучно. Присутствие Яна помогало слабо. В результате парень, который допил свой чай и уже растянулся с закрытыми глазами на диване рядом со мной, не выдержал и, приподнявшись, обнял меня за плечи, привлекая к себе. Я неуверенно попыталась вырваться, заподозрив в его действиях подвох, но он без труда преодолел мое сопротивление, прижав сильнее к груди и буркнув: «Да не дергайся». Я чувствовала себя плюшевым медвежонком, с которым спят дети. Если Ян считал, что так мне будет спокойнее, то сильно ошибался. Я очень уж остро чувствовала его присутствие, сильное тело за спиной, дыхание на своих волосах. Я слишком хорошо помнила, что случилось в прошлый раз, когда мы оказались на одном диване. Собственные эмоции, смешавшись с беспокойством о Владе, вызвали сильнейший стыд, и мне стало совсем погано. Я дернулась сильнее, пытаясь вырваться, даже открыла рот, чтобы высказать все, что думаю, но Ян лишь немного приподнял голову и властно шепнул мне на ухо: «Спи». Повеяло такой мощной волной силы, которой невозможно было сопротивляться. И я отключилась, уткнувшись носом в подушку и прильнув спиной к теплой груди парня. Мне давно не было так хорошо, спокойно и уютно. Но суровое утро и неприятные воспоминания ворвались, едва я открыла глаза и увидела прямо перед собой сладко посапывающего Яна. Он был умопомрачительно красив. Тонкий аристократичный нос, четкий, словно подведенный карандашом, изгиб губ, слишком мягкие для парня черты лица и длинные ресницы. Странно, что при такой внешности Ян никогда не казался мне женственным. Даже сейчас, когда разгладились ироничные складки, из губ исчезла вечная усмешка. Он был неестественным и немного чужим. Даже спящий он слабо походил на человека, самое что ни на есть древнее языческое божество. Почувствовав мой взгляд, парень нехотя открыл глаза, а я поспешно убрала руку, которая совершенно естественно лежала на его плече. «Доброе утро!» Он сонно улыбнулся, и мои губы невольно сложились в ответную улыбку. «Не уверена, что доброе», — помрачнев заметила я и села на кровати, приглаживая спутанные волосы, которые вчера так и не убрала в косу. Солнце уже было высоко, что заставило меня нервно дернуться. «А сколько времени?» — взволнованно поинтересовалась я и спрыгнула с кровати, перескочив через Яна. Схватила его мобильник с тумбочки у дивана и, увидев, что уже 11 часов, сдавленно выругалась. «Как же так? Ты что, не мог будильник завести?» — возмутилась я. «А зачем?» — заразительно зевнул Ян, похоже, не собираясь выбираться из-под клетчатого стёганого пледа. «Как зачем?» Моему возмущению не было предела. «Ты что, забыл? Влад еще вчера ночью пропал. Ты обещал узнать о его судьбе по дороге в Аркаим». «Я не отказываюсь от своих намерений». Парень лениво поднялся с кровати, с наслаждением потянулся, продемонстрировав сильные мышцы спины и рук, и направился в ванную комнату. «Неужели тебе все равно?» — изумилась я. «Что случилось с Владом, неизвестно. В лучшем случае он в плену, а ты ведешь себя так, будто ничего не произошло, и даже не думаешь поторопиться». «Алина, какое отношение имеет беспокойство и торопливость к тому, что я тебе обещал? Сегодня будет очень тяжелый день. По-моему, логично перед ним выспаться как следует. Я же говорил тебе, что мы ничем не сможем помочь Владу прямо сейчас. Ничем. Если Индра его убил, то мы опоздали. Так ли ты хочешь приближать дурные вести? Если собирается убить, мы не успеем. Если ты так хочешь, я узнаю, что с ним. Но смысла в этом не вижу, потому что никак не способен повлиять на события». «Неужели ты своего осведомителя, или как там его, не можешь попросить посодействовать?» «Мой, как ты выразилась, осведомитель — Апсара, Алина. Как ты думаешь, много ли у нее власти?» «Нет, она в силах лишь пересказать городские сплетни. Ты слишком молода, чтобы понять, спешка не нужна. Никогда и ни в чем. Она просто не имеет смысла или вредит». «Но я так не могу. Я переживаю. Боюсь, что он погиб». Я снова захлебнулась слезами и поспешно вытерла их рукавом свитера. «Нас нельзя убить. Можно лишь уничтожить оболочку, но это временная мера», — спокойно заметил Ян, с грустью посмотрев на меня. «Вритра все равно жив, даже если Влад погиб. Значит, такова карма». «Ты так спокоен! Это отдает безразличием! Тебе наплевать на всех, кроме себя!» — в сердцах выдохнула я. «Ошибаешься», — печально отозвался Ян. «Я живу на этом свете так долго, что мне наплевать и на себя в том числе. Я умер давным-давно и обречен вечно существовать между мирами. Думаешь, то, что я имею вечную жизнь? Нет, это вечная смерть. Может погибнуть физическое тело, но дух найдет новую оболочку. Я не могу умереть и возродиться в новом теле, а Влад может, и ты. Только твой путь будет несколько длиннее, чем его. Ты не бог. И в следующей жизни, может быть, станешь не нагом, а красивой блестящей змейкой, кто знает. Все включены в священный круг сансары». «А ты?» «А я?» — Ян грустно усмехнулся. «Когда-то и я, и Яна были обычными смертными. Но потом стали богами», — кивнула я, припоминая легенду о Яме и его сестре Яме. «Нет», — парень покачал головой. «А потом мы просто умерли. Точнее, сначала умер я, первый смертный на Земле. До нас мир не знал, что такое смерть. Священный круг сансары появился позже. Я всегда одной ногой в мире мертвых, а мои подданные — лишь гости. Если они выжидают время перед новым воплощением, то я застрял между мирами навечно». «То есть ты не можешь умереть?» «Я не могу ожить, Алина», — грустно хмыкнул парень, а я поняла, что потерялась в своих вопросах. Я не знала, как разговор с судьбы Влада перешел на самого Яна. У меня на языке крутился вопрос про аватары, ведь Ян, как и другие боги, мог менять аватару и воплощаться в новом существе — человеческом ребенке. Или я до сих пор чего-то не знала? Вопрос так и не сорвался с губ. Сейчас меня занимали совсем иные вещи. Да и сам Ян почувствовал, что разговор ушел в другую сторону. Он закусил губу, на секунду опустил глаза, а потом произнес совсем другим голосом: «Не переживай, змейка. Все у вас с Владом будет хорошо, если ты этого захочешь». «Я не готова его потерять», — всхлипнула я. «Может быть, и не потеряешь. Но даже если вдруг Влада нет, знай, Вритра уже ищет новую оболочку, чтобы быть с тобой». «Нет», — я замахала руками на Яна, — «не смей так говорить. Нет, я не хочу об этом думать. Не хочу всю свою жизнь искать маленького мальчика с его глазами. Это слишком больно». «Больно, Алина, когда ты даже на краткие годы детства не можешь забыть о том, кто ты на самом деле», — печально заметил Ян и решительно захлопнул за собой дверь ванной комнаты. А я поняла, что в его словах очень много личного. Интересно, что значила последняя фраза? Я подозревала, что вряд ли это узнаю. После нашего разговора Ян стал удивительно угрюм, молчалив и не настроен на душевные разговоры. Я не стала его напрягать и тоже молчала. Выдвинулись мы спустя полчаса после завтрака. К счастью, получилось незаметно проскочить мимо не в меру общительных и радушных хозяев. Не очень хотелось отвечать на неудобные вопросы о том, куда делся третий член нашей команды. Чтобы сократить время пути, Ян накануне договорился по поводу аренды снегоходов. Правда, планировали мы взять два, а уехали на одном. Я сама не рискнула сесть за руль. Ехала вместе с Яном, зажмурившись, уткнувшись носом в его спину и вцепившись обеими руками в пуховик. В щеки впивался колючий снег, а пронизывающий ветер пробирался сквозь плотную теплую куртку. Зато небольшой юркий буран лихо разрезал сугробы, и мы быстро домчались до ведущего на территорию заповедника шлагбаума. Ян не стал долго думать и обогнул его справа, устремившись вдаль, к полю. За завтраком он изучил карту заповедника и нашел на ней место раскопа. Нам нужно было именно туда, к подножию старинного давным-давно разрушенного города. Я переживала, что мы не взяли с собой ни сменных вещей, ни одеял, ни еще чего-нибудь, что может пригодиться в дороге. Но Ян меня утешил. Во-первых, здесь недалеко, во-вторых, в самом Аркаиме нам ничего из этого не пригодится. «Все, привал», — скомандовал парень, остановившись посередине заснеженного поля. Я обогнул раскоп так, чтобы наш снегоход не было видно от лагеря археологов из-за холмов. Думаю, лучше всего оставить его здесь, а дальше пройти пешком. Тут совсем недалеко. «Не вижу никакого раскопа», — я удивленно покрутила головой, утопая ногами в сугробах. «Нам повезло, что снега в этом году было немного, и тот ветер сдувал ближе к холмам, на которых образовались напоминающие пустыню барханы. В основном же снег достигал лодыжек или чуть выше. Среди бескрайней степи я чувствовала себя неуютно, по спине пробегал холодок, а на плечи давило гнетущее чувство безысходности. Я была подавлена». «Раскоп занесен снегом», — пояснил Ян. «А так он прямо перед тобой». Он махнул рукой. «Откуда ты знаешь?» Поразилась я. Бесконечное заснеженное поле казалось везде одинаковым. «Чувствую, а не знаю». Ян улыбнулся, прикрывая глаза и вдыхая полной грудью воздух. «Это место обладает особой энергетикой. Оно притягивает. Расслабься и почувствуй сама». Собственные ощущения пугали и не доставляли удовольствия, поэтому я просто отмахнулась. «И как ты собираешься искать здесь что-либо? Я не могу понять, где здесь может быть спрятана библиотека или хранилище. Тут все под снегом и под землей. Я-то думала, тут есть вход хоть куда-то. Алина». Ян не смог сдержать смех, и на его лице появилась хитрая усмешка. «Жители покинули город много тысяч лет назад. Его разрушал ветер, покрывала пыль. Он скрылся в недрах земли и порос травой. Конечно, от него не осталось ничего, кроме угадывающихся на земле кругов, крепостных стен. И то они сейчас занесены снегом. Но боги не жили в самом Аркаиме». «То есть?» — не поняла я. «Даже не знаю, как объяснить». Ян задумался. «Некогда существовало два города в одном месте. Они находились словно в параллельных вселенных. Город смертных и город прабогов». «Нам нужно попасть в параллельную вселенную?» «Типа того», — он кивнул. «Но сначала стоит узнать о том, что случилось с Владом. Отсюда это сделать проще. Аркаим сам по себе мощный источник энергии, но все равно будь готова поделиться со мной силой. Надеюсь, ты хорошо подкрепилась в отеле». Я раздраженно кивнула и отвернулась. До сих пор испытывала смущение из-за того, что приходится воровать силу у обычных людей. Ощущала себя кем-то вроде насекомого, паразитирующего на человеке. Это было неприятно. Вот Ян, похоже, не воспринимал зависимость от подобного вида энергии как нечто постыдное. Для него такое положение вещей было абсолютно нормальным. Вряд ли бог мертвых считал себя паразитом, скорее уж, высшей ступенью эволюции. А я так не могла. И каждый раз, когда отнимала у кого-то часть жизненной силы, испытывала чувство вины. «Вот и умница», — отозвался он и начал стягивать с себя куртку. Даже не стал расстегивать молнию, просто стащил пуховик через голову вместе с теплым свитером и протянул мне со словами: «Возьми, смотри, чтобы в снег не упало. Лучше держи в руках. Может быть, так одежда сохранит немного тепла. На улице не лето, ненавижу подобный климат». Следом за пуховиком и свитером Ян стащил футболку и начал расшнуровывать высокие ботинки на рифленой подошве. Я с недоумением наблюдала за его действиями. Поведение Яна казалось странным, страннее, чем обычно. «Ты что вообще делаешь?» Я не удержалась от вопроса, подхватив брошенную в мою сторону смятую майку, которая пахла гелем для душа, принадлежащим Яну. Как-то слишком хорошо я запомнила этот запах. «Собираюсь узнавать вести о Владе», — буркнул Ян. Я заметила, как его смуглая кожа покрылась мурашками. «Холодно же!» Я поежилась, разглядывая обнаженные плечи парня и идущую вдоль позвоночника ямочку на спине. В отличие от Влада, у Яна на теле не было ни одной татуировки, но это совершенно его не портило. Ему не нужно было раскрашивать себя, чтобы казаться более мужественным. Странно, но обнаженный торс Яна я видела чаще, чем Влада. Очередной повод задуматься. «Одежда будет мешать. Вообще и штаны стоило бы снять, чтобы они не сковывали движение. Но это будет слишком даже для меня. Холод зверский». Ян распрямился, стащил резинку, удерживающую волосы в хвосте. Они ливнем упали ему на спину, закончившись чуть выше лопаток. Парень медленно повернул голову из стороны в сторону, наклонил подбородок к груди, размял плечи, сделав несколько круговых движений руками, и, выдохнув, шагнул вперед. Он стоял ко мне спиной, и я видела каждую мышцу, перекатывающуюся под кожей. Жилистый, гибкий Ян походил на хищного зверя. Если, глядя на Влада, я всегда видела человека, часто забывая о том, что он принадлежит к совсем другому виду, то Ян даже в человеческом облике был чужим, опасным и одновременно притягивающим. Он, в моем понимании, олицетворял притягательную страсть, заставляя пробудиться таящееся в каждом животное начало. На него особенно остро реагировала живущая во мне змея, хотя по духу Влад был ей ближе. Алина-человек была к Яну равнодушна, а вот Алина-нагайна тянулась к нему или к его силе. Холодность и подчеркнутое дружелюбие парня делали нежеланные чувства сильнее. К ним примешивался жгучий стыд. Ян сделал еще несколько шагов вперед, развернулся и встал, раскинув руки в стороны. Ноги по колено утопали в снегу. Я почти физически чувствовала, как ему плохо. Ледяной снег, наверное, обжигал кожу, но сам Ян, похоже, этого не замечал. Или просто у него была железная выдержка. Он стоял, низко наклонив голову, черные прямые волосы падали на лицо, и я не видела глаз до тех пор, пока парень резко не распрямился, откинув рукой пряди со лба. «Отойди». Я отступила на несколько шагов, положила одежду Яна на снегокат и завороженно уставилась на парня. Голос низкий, хриплый, создается впечатление, что он дрожит от напряжения, а в глазах — зияющая пустота. Черная бездна, поглотившая и радужку, и белок. Я испуганно попятилась, а Ян толкнул вперед руки, а потом крутанулся на месте, скользнув ладонями по воздуху вокруг себя. На этом месте появлялась огненная полоска. Замкнувшись в кольцо, она осела у ног парня, вспыхнула на мгновение, скрыв его за пеленой огня, а когда развеялась, Ян остался стоять на идеально ровном, круглом клочке земли без снега. Я уже видела нечто подобное раньше. Тогда, когда Ян вызывал из нирваны мудреца в Ясу. Ужасное по энергозатрате действо, на которое бог смерти пошел опять из-за меня. В прошлый раз все закончилось плохо, и мы сейчас в этой заснеженной пустыне именно из-за оплошности, которую совершил Ян во время ритуала. Хотелось верить, что в этот раз все пройдет более гладко. Я наблюдала за ямой и понимала, его движения, низкий голос и сильное тело не дают возможности отвлечься на что-то другое. Вокруг фигуры Яна неотвратимо сгущался морозный воздух, Подрагивая и искрясь, постепенно он, повинуясь движением рук, собрался в одном месте, образовав нечто похожее на сделанное из хрупкого льда окно, за которым медленно начал проявляться незнакомый пейзаж. Совершенно неземной сказочный сад. Такого мне не доводилось видеть ни разу. Белая узкая тропинка, вымощенная резной плиткой, вела мимо обильно цветущих кустов к мраморной лавочке, где сидела черноволосая апсара с арфой. На девушке было бледно-зеленое, расшитое золотом полупрозрачное сари, в волосах изящные украшения с драгоценными камнями, а на запястьях — звенящие браслеты. Словно почувствовав чье-то присутствие, она вздрогнула, испуганно оглянулась по сторонам, а, заметив Яна, лучезарно улыбнулась, бросила арфу и кинулась вперед к тонкому ледяному окну, соединяющему два мира. «Кири!» — услышала я нежный шепот Яна. Преодолевая сопротивление, он протянул руку сквозь окно, и девушка тут же ухватилась за нее и шагнула в наш мир и объятия Яна. Я без труда разобрала имя, произнесенное со странным, растягивающим гласные акцентом, но поняла, что Ян говорит не на русском, а на древнем, забытом языке. Это расстроило. Я подумала, что не смогу разобрать ни слова из дальнейшего разговора, но змеиная сущность, услыхав незнакомые Алине человеку звуки, встрепенулась. Я ощутила, как изменяется зрение, искажается мировосприятие, и незнакомые слова обретают смысл. «Тут холодно», — звенящий колокольчик голоса, едва заметная улыбка на полных губах и робкое движение плечами. Апсара старалась не дрожать под пронизывающим ветром и с обожанием смотрела на Яна. Я не узнавала его голос, нежный, мягкий, ласкающий. Ян едва держался на ногах, кожа побледнела, но все равно улыбался, глядя на незнакомую мне утонченную апсару с правильной формы носом, огромными глазами и стройной фигурой, очертания которой отлично просматривались под тонкой тканью изысканно красивого, расшитого золотом сари. Она не была похожа на современных девушек. Более пластичная, женственная, с тонкими запястьями, покорным взглядом и чуть приоткрытыми полными губами. Было видно, что Яну не просто приятно сжимать ее в объятиях. Ему хочется заботиться о ней. Согреть, защитить от холода. Разглядывая неземное, льнущее к Яну существо, я испытала неприятное, ранящее чувство ревности и разозлилась сама на себя. Я скучала. Красавица улыбнулась и обняла парня крепче, скользнув тонкой тканью сари по его обнаженной груди. Апсара была высокой, не ниже Яна. Она медленно, со вкусом скользнула языком по его губам, провела по волосам унизанными перстнями пальцами и, ухватив за черные пряди, немного потянула. Ян хрипло засмеялся и впился в сочные губы поцелуем. Мне стало немного не по себе. Кровь хлынула к щекам, и я поспешила отвернуться от сцены, которая стала слишком откровенной. Практически обнаженная и чувственная девушка в объятиях Яна, одетого в одни сноубордистские штаны, вызывала смешанные чувства. Мне хотелось провалиться сквозь землю, но почему в его присутствии я всегда испытываю неловкость? Впрочем, Ян не настолько потерял голову, чтобы не вспомнить, зачем все это было затеяно. «Я тоже скучал», — отозвался он, на мгновение прервав поцелуй, «но позвал тебя совсем за другим. Мне нужна информация». «Как всегда». Девушка отстранилась и капризно надула припухшие после поцелуя губы. Впрочем, особой обиды я в ее голосе не заметила. «Амриту я тебе принесла. Всегда ношу с собой пузыречек для таких вот случаев», — усмехнулась она и достала из складок сари небольшую склянку из темного стекла. «Спасибо, ценный дар». Ян усмехнулся и, приняв из рук девушки пузырек, тут же спрятал его в карман. «Но у меня к тебе вопрос». Парень стал серьезным. «Вритра, в Амаравати?» «Зачем он тебе?» Апсара насторожилась и отпрянула, но Ян поймал ее за руку, не позволяя убежать в сторону бледнеющего портала. «Он друг. Друг, за которым охотятся из-за прошлых грехов. Он не виноват в том, в чем его собирается обвинить Индра». «Здесь так не считают». «Он хоть жив?» «Он у Индры. Не беспокойся». Она нежно погладила Яна по щеке. «Ему не делают ничего плохого, но не тешь себя надеждой. Если Шива решит, что он представляет угрозу существованию старших богов, значит, твой друг умрет. А сейчас...» Девушка испуганно оглянулась в сторону побледневшего прохода. «Мне пора». Она еще раз поцеловала Яна в губы и поспешно выскочила в помутневший сад Амаравати. Ян проводил ее взглядом, улыбнулся и, как подкошенный, рухнул на землю. «Вот черт!» — выругалась я и кинулась на помощь.